Глава 18. Из беспокойного сна меня вырвали голоса. Незнакомый женский и тот, другой, который я была бы рада не слышать никогда. Широко распахнув глаза, попробовала приподняться, но тут же со стоном повалилась обратно. Все тело ныло и ломило. А когда вспомнила, что с нами приключилось, замерла, боясь пошевелиться. Я не то что вся покрылась синяками. Наверняка во мне ни единой целой косточки не осталось. Ой, мамочки! Продолжая изображать из себя труп, и, надо сказать, изображать довольно успешно, принялась собирать по закоулкам памяти обломки воспоминаний. Странно, что мы сами не стали обломками. Уж не знаю, что там произошло с Фальвом, но хорошо помню, как после его истошного ржания мы начали стремительно падать. От ужаса мутилось сознание. Я тогда совсем ничего не понимала. Лишь орала за компанию с коняшкой, а подпевал нам Алиана, который я, боюсь, во время этого безумного полета все ребра переломала, так крепко ее держала. Кажется, в последний момент Крейн сумел справиться с обезумевшим животным. Что-то хрипло выкрикнув, маг силой натянул поводья, и только благодаря его чарам нас не расплющило о землю, а всего лишь выбросило из седла. И все равно было жестко, мокро и очень больно. А потом? Потом вдруг стало хорошо, легко и почти не холодно. Я, наконец, провалилась в небытие. И вот теперь лежу пластом в незнакомой комнате. Скромно обставленной, но светлой, уютной и такой просторной. В окна заглядывают лучи весеннего солнца и, проникая внутрь, поджигают танцующие в воздухе пылинки. На мне чья-то явно большая сорочка, и пить страшно хочется. Полцарства Герхельдового отдала бы за один малюсенький глоточек. Облизнула пересохшие губы, прислушалась. Голоса звучали все громче, и от принадлежавшего Крейну по телу пробегали волны дрожи. Сердце забилось быстро, тревожно. Я сжалась в комок, позабыв о возможных переломах, и вздрогнула, когда дверь, проскрежетав петлями, распахнулась. Волшебным образом прошла вдруг боль в теле. Невесомым перышком я взмыла с постели, отскочила в угол, утягивая за собой простыню, прикрываясь ею, как своеобразным доспехом. Никудышнее, конечно, броня, но с простыней все равно как-то спокойнее. «Ну что ж вы, милая, ложитесь-ка быстро обратно!» – сплеснула руками вошедшая дама. «Не Крейн». Женщина прикрыла за собой дверь, и я вздохнула с облегчением, радуясь короткой отсрочке перед встречей с герцогом. «Вот так!» – старательно взбила подушки незнакомка и жестом пригласила меня возвращаться в кровать. «Вам, Элина, следует отдыхать, набираться сил перед путешествием». По-видимому, имя поменял мне все тот же герцог, чтобы его тагр проживал и выплюнул, чтобы потом дать другому тагру пожевать. «А меня, кстати, зовут Тильда». С этими словами радушная хозяйка поставила мне на колени поднос и незаметным движением фокусника сдернула с него салфетку. Хлеб, сыр, вяленое мясо. Кажется, я уже почти что счастлива. Я, конечно, предложила ему, и вам тоже предлагаю. Можете остаться у нас сколько пожелаете. По-хорошему, вам бы несколько дней отлежаться, окрепнуть, но ваш супруг настаивает на отъезде. Эк, супруг? Я чуть не подавилась куском мягкого, еще теплого хлеба, в который с жадностью вонзилась зубами. И ведь почти не соврал. Ну, то есть соврал, конечно, в наглую, но на земле я была, а может, и до сих пор пребываю, замужем за его бессовестным аналогом. Так что... А этот мой супруг, он сейчас где? И что с моей подругой? Мелькнула шальная мысль хватать Алиандру и драпать отсюда. Правда, она тут же рассыпалась прахом после того, как Тильда сказала. Господин маг завтракает, а девушка все еще без сознания. Как она? Уловив в голосе женщины тревожные нотки, я тоже забеспокоилась. «Плохо», – вздохнула Тильда горько. «Ее лихорадит, но мы делаем все, что можем». «Я могу ее увидеть?» Ответить гостеприимная хозяйка не успела. Дверь распахнулась снова, само собой, разумеется, без стука. И ясный день сменился непроглядной тьмой. Ее принес с собой Крейн, выбив меня из хрупкого кокона душевного равновесия. Расколол его на части, заставив ежиться и вздрагивать под цепким и истребиным взглядом. «Я бы хотел побыть со своей женой». «Пойду гляну, как там ваша подруга». Тильда исчезла, словно ее и не было. Я осталась один на один с Блэтианом Крейном, двойником вероломного мужа, прихвостнем Хантебесира и просто наинеприятнейшим человеком, опасным и непредсказуемым. Аппетит бесследно исчез. Я отставила поднос и, превозмогая боль, обвела колени руками, превратившись в один сплошной комок нервов. Какое-то время Крейн просто на меня смотрел, не пытался приблизиться, а если бы хоть шаг в мою сторону сделал, боюсь, я бы не выдержала. Закричала, позвала бы Тильду, хоть и понимала, что никакая она мне не защитница. Пытка молчанием не могла длиться вечно. Я сдалась первой, подняла на мага глаза и спросила холодно. «Что ты собираешься со мной делать?» Крейн оторвался от стены, которую лениво подпирал последние несколько мгновений. Мучительных для меня и явно приятных для него. Маг направился ко мне, а я еще сильнее вжалась в спинку кровати, жалея, что она не сделана из жвачки. Ну или что я не могу уменьшиться до размеров микроба, стать невидимой для этого монстра. К счастью, добраться он спешил не до меня, а до подноса, на котором осталась почти нетронутая еда. Никак не нажрется. «Что, собираюсь?» – переспросил, опускаясь на освобожденное Тильдой место. По-быстрому расправившись с мясом и немалых размеров ломтем хлеба, принялся перечислять. «Утопить тебя в ближайшем болоте. Вздернуть на конюшне за домом. Вообще, вариантов много. Тебе какой больше нравится?» Откинувшись на жесткую спинку стула, поинтересовался, ухмыляясь. Издевается. «Если бы хотел убить, оставил бы меня на растерзание Талврину. В какой-то веке я решила держаться стойким оловянным солдатиком и не показывать, как мне страшно. Кстати, что с ним?» Крен безразлично пожал плечами. «Наверное, уже сдох или все еще подыхает. Я оглушил его, выжав из него всю магию, подвесил за ноги и пустил кровь. Душевный у нас получается разговор. А что касается тебя, может, мне не хотелось, чтобы ты досталась этому белобрысому князьку. Может, я сам хочу насладиться твоей агонией?» Хищно осклабился мерзавец. «Тоже собрался убить, чтобы отомстить Гархельду? Вставай в очередь. Вот почему Скальде обрастает врагами, как дракон чешуей, а я отдуваюсь? Причем отдуваюсь по полной. Ледяной ведь тоже проклятый. Но проклятый, а еще страшно невезучий, в нашей недружной семье всегда чувствую себя только я». Я не стала зацикливаться на произнесенных с ядовитой усмешкой угрозах. Хотел бы убить, уже бы это сделал. И тем не менее, я не в конюшне и не в болоте, бросила по сторонам взгляд, после чего, вскинув голову, напоролась на сталь в темных глазах. Ни в веревках и ни в кандалах. Так что кончай заливать. Честно, после всего случившегося меня будет очень сложно напугать. Предлагаю не тратить впустую время и просто сказать, что тебе от меня нужно. Отвезешь своему ублюдку хозяину? При слове «хозяин» герцог скривился. А может, ему не понравился ублюдок? Ну или не пришлись по душе мои велеречивые речи? Вообще-то алианы так не разговаривают, тем более ари правителей. Но я не алиана и наверняка в самом ближайшем будущем перестану быть ари. Поэтому нечего изморачиваться. Воспользовавшись своей одеждой как салфеткой, то есть попросту поелозив штанины руками, Крейн наконец-то удостоил меня ответом. «Из-за тебя, Фьяра, я лишился всего. Имени, земель, владений, будущего. Я вынужден скрываться, жить постоянно оглядываясь. Гархельд назначил за меня награду, способную превратить нищего в богатейшего человека. И теперь я желанная добыча для всех охотников за головами. Мне надоело чувствовать себя загнанным зверем. Я хочу получить свою жизнь обратно. К счастью, ты так удачно пропала, и вот уже его великолепие охотится за тобой». То есть, все еще до конца не веря в то, что слышу, проронила, наверное, самым глупым видом. «Ты нужна ледяному, а мне нужна свобода, Фьяра. Я верну тебя Герхельду взамен на безбедную жизнь на его землях. И кто знает, быть может, мы с твоим мужем еще найдем общий язык. Не потащишь к Хентебесиру?» Недоверчиво сощурилась я, не веря своему счастью. Я ведь уже почти настроилась на экскурсию в Темнодолье к этому завистливому огнеплюю и лихорадочно продумывала варианты побега. А тут к Герхельду. Надоело с ним нянчиться, терпеть его истерики. Посчитав разговор оконченным, Крейн поднялся. «В общем, приводи себя в порядок. Да поживее. Через полчаса выезжаем». «А почему не вылетаем?» Рассар повредил крыло во время полета. Или мне показалось, или в голосе его темности проклюнулись нотки беспокойства. А в этой глуши других фальвов не найти. Ну, хоть к животным что-то испытывает. Значит, не конченый отморозок. Не успела так подумать, как Крейн разорвал эту иллюзию в клочья. Склонился ко мне и, сверкнув глазами, ядовито выцедил. «Хоть слово скажешь Тильде или ее мужу о том, кто я и кто ты, сама будешь рыть им могилы». «Нет, безнадежный случай». «Не скажу», — выплюнула в ненавистную рожу. «Рисковать жизнями приютивших нас людей мне точно не хватит духу, потому что если промагиченная версия Лёшки узнает, что я что-то там Тильде нашептала, ведь действительно же придется закапывать». «А как же Алеандра?» – послала вдогонку нацелившемуся на дверь мерзавцу. «Тильда сказала, она все еще без сознания». «Алеану с собой не потащим». «Но...» «Девчонка останется здесь», – явно теряя терпение, рыкнул, обернувшись Крейн. «Для ее же блага. Дорогу она точно не переживет». Настаивать я не стала, потому что понимала, маг прав. Пусть лучше остается под крылышком у сердобольной крестьянки, чем мучается в компании безжалостного маньяка. «Собирайся, Фьяра», — повторил Крейн мрачно и вышел, захлопнув за собой дверь. Со стоном поднявшись, жалея, что нельзя полететь на фальве и уже к вечеру оказаться под льдистыми очами Скальда, я принялась одеваться.